Глава 183. Полный разгром кровавого меча. Его взгляд, словно молния, устремился к остаткам наемного войска кровавого меча, что собирались возле лысого здоровяка по кличке Безумный Одноглазый Питон. Острия мечей устремились в ту сторону. Темные волосы вихрем вздымались вверх, внешность приняла внушительный вид. Казалось, что смерть витала в воздухе. «Когда вы торговали жителями Чамборда и убивали их, вы уже задумывались о том, что настанет этот день. Нынешний король выбьет всю дурь из вашего стада. Почувствуйте себя жертвами под остриями моих клинков». «Подумаешь, убили и схватили нескольких жителей Чамборда, что здесь такого?» — прозвучал опрометчивый ответ человека, который дрожал и понимал, что не мог потягаться силой Сунфэем. Но лысый здоровяк все-таки величественно встал и яростно рассмеялся. «Под моими топорами даже и тысячи жителей Чамборда не полегло, разве что где-то 500. Меня забавляло продавать женщин Чамборда в военные лагеря, где они становились проститутками. Невозможно и сосчитать, сколько раз я это делал. А сегодня здесь я тебе все ясно разъяснил. Так что же решит король маленького вассального государства 6-го уровня делать со мной?» «Ладно, ладно, ладно». Три раза подряд прозвучало слово «ладно». Никогда еще Сунфэя не переполняло столько гнева. Он в ярости рассмеялся, шаг за шагом приближаясь. «Что с тобой делать? Сегодня я не убью тебя. В течение месяца позволю твоим щенячьим глазкам лицезреть, как наемное войско кровавого меча будет вычеркнуто из империи Санкт-Петербурга». Лысый здоровяк остолбенел от услышанного и тут же рассмеялся. «Вычеркнуть из империи наемное войско кровавого меча? Да это самая смешная шутка, что я когда-либо слышал. Какой же ты недалекий! Ты хоть знаешь, сколько мастеров в войске кровавого меча? Неужели думаешь, что ты не имеешь себе равных? Сегодняшний рейд должен был нам выйти в 30 тысяч золотых, но этого не случилось. Ты все еще можешь быть живым королем. А вот если мы убежим, новости быстро донесутся до империи, и в течение месяца кровавый меч наступит и уничтожит в пух и прах твое королевство». «Ничего, тогда я посмотрю, как войско кровавого меча будет уничтожать мое королевство». Сунфэй с неохотой это говорил. Он переключился в режим варвара, применил способность прыжок и словно ураган влился в наемное войско кровавого меча. Пара мечей из набора 7-го уровня, дети Булкатоса, разразилась огнем, не зная пощады. Острие клинков искрилось, черепушки одна за другой взлетали вверх, сопровождаясь кровавыми фонтанами, которые окрасили сумерки в красный цвет. Сунфэй, казалось, проникал каленным ломом в нежную плоть, беспрепятственно резал наемников, находящихся в безвыходном положении, и уже почти вплотную подступил к лысому здоровяку. «Ха-ха, король Чамборда, ты попался на удочку!» Лысый одноглазый здоровяк, ехидно улыбаясь, быстро отступил назад, и внезапно позади него появились уже наготове 10 арбалетчиков, чьи арбалеты были заряжены и нацелены. Они готовы были тут же спустить курок. Как минимум 20 стрел были выпущены. Они пронеслись, словно ураган. Этот поток стрел по ширине был как пара больших стволов деревьев. Полет сопровождался звуками спускового механизма. Эти арбалеты были эффективным орудием, за которое войско кровавого меча заплатило высокую цену. Можно сказать, было наполовину сделано из чистого золота. На арбалетах был выгравирован простой магический круг со знаком воздуха, в котором был инкрустирован волшебный камень низкого уровня. Даже на стрелах имелся магический узор. Все это позволяло максимально ускорить полет стрел из арбалета и увеличить поражающую силу. Сейчас Сунфэй находился перед стремительно надвигающейся атакой. 10 арбалетчиков уже давно приготовились. Раздался звук спускового механизма. Стрелы уже практически долетели до Сунфэя. Это была ловушка, которую успел приготовить лысый одноглазый здоровяк за короткое время. Именно поэтому он специально произнес речь, которая разгневала Сунфэя. После предыдущей схватки лысый одноглазый здоровяк хорошо осознавал, что его силы – ничто по сравнению с Сунфэем. Тот настолько силен, что и представить нельзя. Если силой отвечать на силу, то все наемники в скором времени превратятся в трупы. Теперь в его руках был козырь – 10 позолоченных арбалетов. В то время как король Чамборда был опутан скрытыми стрелами, он хитро и коварно расставил западню. И вот настало время, когда зверь попался в капкан. Улыбка лысого одноглазого здоровяка превратилась в довольную улыбку хищника. Ему не терпелось рассмеяться, как будто он уже видел продырявленное стрелами тело Сунфэя, эту сцену жестокой смерти. Нужно было только истребить этого заядлого врага. Сегодняшняя операция еще может состояться. Оставшиеся силы войска еще способны покончить с людьми из каравана Сороса. «Берегись! Опасность!» Начальник каравана Сороса Реднап и очаровательная девушка в красном платье с напудренным лицом предостерегали, но, похоже, было уже поздно. Однако... «Пустяки? Разве нетерпимо?» Вслед за улыбкой Сунфэя ситуация в корне поменялась. Только и видно было, как тело Сунфэя вдруг начало излучать сияние. Его тело было окружено красивым разноцветным ореолом. Лазурный, красный, зеленый, лиловый цвета. Окруженный этим ослепляющим сиянием, Сунфэй не стал отступать. Для его клинков не было никаких преград. Они кружились в воздухе и отбивали летящие навстречу опасные стрелы. Как будто эти клинки обладали собственной плотью, и они хотели отразить разрушительный удар стрел. Среди изумленной толпы доносились один за другим незначительные слабые звуки. Они ослабевали, но резонировали и доходили до ушей каждого человека. Люди были чрезвычайно удивлены, ведь 20 стрел, запущенных в Сунфэя, могли запросто пробить каменную глыбу, словно зубочистка протыкает стальной лист. Все стрелы попадали на землю. Теперь яркий ореол вокруг тела Сунфэя постепенно стал угасать. Удивительные волшебные доспехи каким-то чудесным образом появились на нем. Только и видно было, как пальцы, ладони, запястья, предплечья, голова, грудь, спина, живот, пах, бедра, ноги покрылись разноцветной броней. Доспехи не сковывали тело, в них можно было просторно двигаться. В Азероте редко можно было встретить такие доспехи. Каждая часть доспехов плотно прилегала к телу Сунфэя, и не ощущалось чувства неповоротливости и тяжести, как в доспехах кавалеристов. Наоборот, в них подчеркивалась внушительная атлетическая внешность Сунфэя. Он выглядел единственным и неповторимым. Каждая часть брони ошеломляла людей своей загадочностью. Все части были плотно соединены между собой, от них исходило бледное свечение и ужасные магические колебания. Очевидно, они были оснащены могущественной магией. В сочетании с мечами священный заряд Булкатоса и племенной страж Булкатоса Сунфэй был похож на непоколебимого бога войны на поле боя. Никто не мог понять, откуда взялись эти доспехи. Зато все отчетливо увидели, как непонятно откуда взявшиеся магические доспехи остановили внезапную смертоносную атаку. Стрелы, которые были способны пробить каменную глыбу, отлетали от брони, не оставив даже и царапины. «Как это возможно?» Зрачок лысого одноглазого здоровяка сузился. Все тело дрожало от холода. «Дзынь! Дзынь, дзынь!» Сунфэй не дожидался, когда тот придет в чувство. Холодный блеск исходил от клинков. Тут же поднялся резкий запах крови. 10 умелым арбалетчикам из войск Кровавого Меча не представился второй шанс спустить крючок. Один за другим они были обезглавлены клинками Сунфэя. Все 10 человек отправились на тот свет. За считанные секунды клинки Сунфэя пронеслись сквозь тело лысого здоровяка. Тут же лысый здоровяк ощутил холод в конечностях. Они онемели и перестали двигаться. На запястьях и лодыжках стали появляться полоски крови. Находясь в крайнем волнении, он не успел оправиться и вовремя спохватиться. В мгновение ока Сун Фэй отрезал ему запястье и лодыжки. «Король уже сказал, что оставит жизнь, и ты увидишь, как вся армия кровавого меча падет». Холодный голос Сун Фэя, словно зов самого бога смерти из преисподней, доносился до ушей лысого здоровяка. Его сердце еще больше стыло от увиденных ран на руках и ногах. Для воина потерять руки и ноги значило потерять всю военную мощь, быть бесполезным. В глазах лежавшего на земле обессилевшего лысого здоровяка читалась ненависть и злоба. Он с трудом сказал: «Король Чемборда, ты жесток». Сказав это, он намеревался совершить самоубийство путем откусывания языка. Однако Сун Фэй одним ударом ноги разбил ему нижнюю челюсть и усмехнулся. «Король хочет, чтобы ты жил, ты не можешь умереть». Сун Фэй одним махом унесся ввысь и прыгнул к ближайшим каменным столбам. Своим молниеносным взглядом он осмотрел здесь все вокруг, пытаясь найти стоявшего не так давно рядом с лысым здоровяком немолодого человека с добродушным лицом. Среди четырех главарей после битвы оставался только один главарь, который где-то прятался. Он представлял потенциальную угрозу. В то же время Сун Фэй махнул рукой, и отовсюду появились спрятавшиеся рыцари, которые, подобно тиграм, устремились во мрак, добивая оставшихся наемников кровавого меча. И только сейчас люди заметили, что король Чемборда пришел не один. Его подчиненные воины окружили весь берег озера. Видимо, король Чемборда с самого начала не собирался отпускать наемников. Эти воины Чемборда были очень смелыми, обладали потрясающей силой. Под руководством плотного двухметрового мужчины и талантливого стрелка, чьи светлые волосы вздымались на ветру, вся вражеская сила была подавлена. Подобно зверю, загнанному в ловушку, наемники кровавого меча из последних сил сопротивлялись, но они были бессильны, как яйцо против каменной глыбы. Вскоре 10 с лишним наемников выкинули оружие и встали на колени, прося их пощадить. Остальные 8-9 головорезов были уничтожены на берегу озера. В это время Сун Фэю наконец-то удалось обнаружить прятавшегося главаря. «Хочешь сбежать? Поздно. Сейчас я тебя пошлю ко всем чертям собачьим». Сун Фэй располагался на каменном столбе, его кулаки медленно взмывали вверх. Воспаряющий удар падал на гладь озера. Вся ужасающая сила варвара 38 уровня проявилась в полной мере. Удар кулаками взрывал воздух, водная гладь колыхалась, образовывая водяные столбы, устремляющиеся вверх. Среди бесконечных всплесков воды виден был странный силуэт, напоминающий плавающую рыбу, который пытался унестись и спрятаться, но оглушительная мощь кулаков Сун Фэя отбросила его и не позволила добраться до берега. Это был прятавшийся человек с простодушным лицом, один из главарей войска Кровавого Меча, самый настоящий волк в овечьей шкуре, убивший неисчислимое множество людей, злой и коварный, один из тех подлецов, кто несметное количество раз ловил и торговал жителями Чемборда и жестоко их убивал. «Умоляю, пощади, король Чемборда!» Человек припал к земле, встал на колени и стал кланяться, прося пощады. Сун Фэй запрыгнул на каменный столб, встал перед ним. И вдруг... «Ха-ха! Умри! Умри!» Человек средних лет вдруг вспыхнул, его лицо стало свирепым, пальцы на руках быстро раздулись, плечи слегка подергивались, мышцы на пояснице слегка вздрагивали, локти, коленки, запястья и лодыжки стали хаотично двигаться. В один момент скрытое оружие, словно неожиданно разразившийся ливень, полетело в Сун Фэя. Этот человек был мастером скрытого оружия. За считанные секунды его тело выстрелило поразительным оружием неожиданного нападения, в котором содержались вонючий высокотоксичный порошок и магические сгустки энергии. «Ха, а как королю такие пустяки от негодяя?» Сун Фэй усмехнулся. Он уже давно был начеку. Он по-прежнему все там же стоял, мечи в его руках завибрировали, беспрерывно изменяясь. Образовался мираж в виде густого следа от мечей, скрытое оружие, заволакивающее все небо, словно проливной дождь, было остановлено в пределах метра от тела. Это был навык варвара – владение мечами, который по достижению 8-го уровня стал ужасающей боеспособностью в реальном мире. По уровню владения мечами Сун Фэй намного превосходил всех сильнейших мастеров Азерота. Скрытое оружие было отбито, на этом все представление простодушного человека закончилось. Сун Фэй беспощадно отрубил ему своими острыми мечами руки и ноги, чтобы он не смог больше стрелять скрытым оружием. Даже уничтожил в некоторых местах тела нервные центры, отвечающие за движение мышц. Сун Фэю не стоило никаких усилий в любое время быстро переключиться в режим ассасина. Теперь более 200 наемников Кровавого Меча и 4 их главаря были полностью разгромлены, никто не ускользнул. Люди из каравана Сороса просто были ошеломлены от увиденного. «Король, что нам делать с этими людьми?» Подошел Торос и указал на 10 с небольшим сдавшихся наемников Кровавого Меча. Он ждал указаний от Сун Фэя. Глава 184. Соглашение на месяц. Сун Фэй посмотрел взятых под стражу рыцарями на 10 с небольшим наемников Кровавого Меча, которые, обхватив голову руками, стояли на коленях и тряслись. Немного поразмыслив, он указал на прибитую к каменному столбу девушку, которая все еще барахталась, на измученного лысого здоровяка и на полумертвого немолодого мастера скрытого оружия и сказал только что подошедшему надзирателю Олегу: «Эти люди в твоем распоряжении. Раздобудь всю самую свежую информацию о наемном войске Кровавого Меча любыми средствами. Ах да, и еще, одноглазого лысого здоровяка пока не убивай. Я обещал ему, что однажды он увидит, как Кровавый Меч будет стерт с лица земли». Пытать людей было любимым занятием надзирателя Олега. Ведь мучить злодеев должен сам злодей. Поэтому, естественно, приказ короля непомерно обрадовал толстяка. Он в предвкушении облизал губы. «Слушаюсь, мой король». Тотчас подошли несколько рыцарей Чамборда и поволокли лысого здоровяка и человека средних лет, как дохлых собак, к берегу озера. Прибитую к каменному столбу девушку тоже безжалостно потащили. Вскоре по всему берегу разнеслись душераздирающие крики вперемешку с самодовольным смехом толстяка и его гневными упреками. А потом раздался какой-то всплеск, будто что-то тяжелое упало в озеро. По непрекращающимся крикам, что доносились до Сун Фэя, он понял, что это вопят наемники. Он увидел, как издалека начал подходить охраняемый королевский экипаж вместе с Анжелой и принцессой. Он нахмурился и не сильно кинул камушек в затылок надзирателю Олегу, гневно упрекая: «Жердяй, ты совсем идиот. Ничего не бросай в воду. Она загрязнена. Еще не нужно создавать этих тошнотворных звуков. Как будто режешь собаку, а то отбиваешь у всех всякий аппетит». Обиженный толстяк пошел проводить допрос в самые заросли леса. Теперь почти никаких звуков не доносилось. Уборкой поля занимались мастера своего дела, городская полиция. Валявшиеся повсюду культи и зловонный запах крови были умело убраны городской полицией. Вот раскинулся зеленый луг. Гладь озера ярко блестела под чистым светом луны, а ночной воздух колыхал кроны деревьев, откуда сыпались золотисто-желтые листья, словно мягкий золотой ковер расстилался по земле. Окружающий пейзаж очаровывал. Дух кровавой резни исчез бесследно, царила небывалая безмятежность. Вскоре возвели несколько десятков военных палаток. В течение 3-4 дней пути войско Чамборда уже было знакомо со всеми трудностями пути. Все делали последовательно. Никто не обращал внимания на выживших людей из каравана Сороса, которые немного остерегались войска Чамборда. Но вскоре одетый в черный халат начальник Раднап и очаровательная девушка с напудренным лицом в огненно-красном платье сами попросили приема у Сун Фэя. Пусть заходят». Сунфэй сидел в палатке, выслушивал доклад солдат и, закрыв глаза, подводил итоги прошедшей битвы. Если говорить более детально, то с тех пор, как Сунфэй пересек королевство Чамборд, он побывал во многих сражениях, больших и мелких, и во всех случаях выходил сухим из воды. Кроме того, что силы врагов были небольшими, и Сунфэй очень долго тренировался, была еще и другая причина – это то, что противники не понимали настоящую мощь Сунфэя и королевства Чамборд. Каждый раз они недооценивали Сунфэя. Именно по этой причине вражеская армия проиграла в битве на пике Восточной горы. Обворожительная девушка по имени Пэрис и принцесса презирали Сунфэя. В глазах этих самых ужасных женщин империи Сунфэй был обычным жалким королем. Сегодняшний бой с кровавым мечом тоже не был исключением, хотя некоторые главари были знакомы с некоторыми его приемами и слышали о репутации короля Чамборда, все же очевидно, что их знания о нем только этим и ограничивались. Да и сила Сунфэя в последнее время резко возросла, только полагаясь на собственную силу, он превзошел своих врагов. Благодаря его способностям была одержана победа. «Если у врага появится мастер, чья сила будет намного больше моей, сможет ли королевство Чамборд, как и раньше, одерживать победы?» – спрашивал себя Сунфэй в глубине души. Вдруг он понял, что, несмотря на то, что он постоянно подвергает подчиненных и солдат испытаниям, в королевстве Чамборд они все равно почти всегда находятся в безопасности. Он всегда был готов подать руку помощи, словно ревностно оберегающая мать. Каждый раз он ждал, когда вот-вот закончится гроза, и приподнимал свои уберегающие от ветра крылья, чтобы дать своим детям представление о грозе. Смогут ли они через такой жизненный опыт действительно закалиться? Не упускают ли они что-нибудь важное среди этих мелких военных заслуг? В Азероте, где все по закону джунглей, никто не знал, что будет завтра, каким испытаниям ты подвергнешься. Смогут ли рыцари и городская полиция Чамборда в одиночку противостоять сильному врагу? У Сунфэя не было ответа. В это время дверная занавеска откинулась. В сопровождении Тороса, одетый в черный халат начальник Реднап и грациозная девушка в красном платье вошли. «Вот мы и встретились, Ваше Величество». Оба человека почтительно приветствовали. Из-за силы и репутации торгового сообщества Сороса в империи и на материке начальник Реднап не придавал значения вассальному государству шестого уровня. Но, видимо, этот отважный и энергичный юный король был исключением. Что касается этого торговца, он был таким учтивым не только из-за внезапного появления короля Чамборда, спасения каравана Сороса от смерти и огромного убытка, но и из-за того, что Реднап увидел в юноше бесконечные возможности. «Присаживайтесь», — любезно ответил Сунфэй и, улыбнувшись, указал на стулья в палатке. Заля уже рассказал Сунфэю в общих чертах о торговом союзе Сороса, который действительно обладал намного большим влиянием, чем наемное войско Кровавого Меча. Их предприятия были раскинуты по всему Азероту, и они считались лучшими в торговой сфере империи. Глава торгового союза Сорос еще больше был известен как легендарный человек. Он создал свое дело практически на пустом месте и быстро разбогател. Он вел подозрительный образ жизни – реальная мощь всегда привлекала человека. Некоторые говорят, что Сорос был одно время военным тираном в своих отрядах, а некоторые говорят, что он был всего лишь обычным человеком, без какой-либо военной силы. Каждый оставался при своем мнении. Не было единого мнения. Но безо всяких сомнений, то был легендарный человек, который знал толк в искусстве и военном деле. Только опираясь на эти факты, никто не смел в открытую выступать против торгового союза Сороса. Во время сегодняшних ночных событий войско Кровавого Меча поступило опрометчиво, решив безрассудно убить и ограбить караван Сороса. Но неудивительно, что в таком густом и безлюдном лесу горного хребта палящего солнца караваном завладели эти отчаянные парни. Если бы наемники Кровавого Меча убрали всех свидетелей, торговый союз Сороса захотел бы во всем разобраться, но это было бы крайне трудно сделать ему. Конечно, необычайная скрытность каравана вызвала огромный интерес у Кровавого Меча, что и свело их с ума. Увидев, как охраняют люди каравана Сороса, те три волшебные великолепные повозки, Сун Фэй, будучи не дураком, догадывался, по какой причине это все делалось. Но все это не имело никакого отношения к королевству Чамборда, и, само собой, он не собирался об этом расспрашивать. Но, с другой стороны, торговый союз Сороса, похоже, являлся могущественной силой на всем материке, и было бы неплохо иметь с ними контакт. Хоть старик в черном халате был всего лишь пятого уровня, но для слабого, низкоуровневого королевства Чамборда дружба с ним была бы только в радость и вышла пользой. «Меня старика зовут Гарри Реднап, начальник пятого уровня торгового союза Сороса, и я благодарю, Ваше Величество, что вы протянули руку помощи в минуту опасности, иначе не могу себе представить последствия», — любезно сказал старик, присаживаясь. Лицо его расплылось в улыбке. Поскольку он позволил почувствовать искреннюю благодарность и нисколько не был скромным, стало понятно, что он заслуженно занимал пост начальника каравана Сороса. Начальник Гарри поскромничал. Между наемным войском Кровавого Меча и королевством Чамборд смертельная вражда. Это просто было счастливое совпадение, что король оказался в нужную минуту и помог. Сун Фэй ответил, слегка усмехнувшись. Он не хотел кичиться. «Ваше Величество очень скромны. Как бы там ни было, если бы вы не проявили свою мощь, я и моя дочь Ширли, а также более 40 охранников каравана Сороса, безусловно, испытали бы на себе все злодеяния Кровавого Меча, да еще бы потеряли ценный груз. Торговый союз Сороса отблагодарит вас в будущем за оказанную милость вашим Величеством». Оказывается, эту грациозную девушку зовут Ширли, и она дочь Реднаппа. Сун Фэй улыбнулся и сменил тему. В этот раз Кровавый Меч навлек на себя гнев знатного торгового союза Сорос. Не знаю, что теперь предпримет начальник Гарри. В течение 10 дней наемное войско Кровавого Меча исчезнет без следа, ответил Реднап, на чьем лице читались решительность и гнев. Тут же проявился облик могущественного и влиятельного человека. В его голосе звучали нотки величия, заставляющие людей трепетать. Для него сегодняшнее событие было позором, потому что он не смог заставить разбойников заплатить цену за то, что они посмели играть с огнем. Так в чем же величие торгового союза Сороса? «А?» Сун Фэй слегка нахмурился и сказал. «Король поклялся своим подданным, что лично уничтожит кровавый меч». «Вот как?» Реднап остолбенел и тут же все понял, погладил бороду и улыбнулся. «Извините меня, старика, что я так много болтаю и задаю много вопросов. Когда Ваше Величество собирается уничтожить наемное войско Кровавого Меча?» «В течение месяца». «В течение месяца?» На лице начальника в черном халате отразилось замешательство, которое трудно было описать. И не то улыбаясь, не то нет, он замолчал. Потом очень деликатно спросил. «Ваше Величество знает, сколько человек в наемном войске Кровавого Меча? А сколько там мастеров? Какие пределы имеет их сила?» Сун Фэй понял, к чему клонил Реднап. Этот начальник в черном халате очень тактично вразумил Сун Фэя. Ведь не стоит переоценивать силы. Армия Кровавого Меча действительно могущественна. Огромное множество мастеров, строгая охрана. И несмотря на то, что сегодня ты показал такую мощь, что заставило людей смотреть на все другими глазами, это было действительно неожиданно, все же этого будет недостаточно. Все еще далеко до того момента, когда можно будет разгромить наемное войско Кровавого Меча. Но откуда было знать начальнику в черном халате все козыри и планы Сун Фэя? Сун Фэй оценил ситуацию и слабо улыбнулся. «Спасибо, начальник, что вразумили меня насчет моих планов. Королевству Чамборд не удалось бы уничтожить наемное войско Кровавого Меча за месяц. Но, думаю, торговый союз Сороса тоже не захочет медлить отомстить. Может, заключим соглашение с вами, начальник Гарри, на один месяц?» Реднап не ожидал, что король Чамборда скажет такое. В его глазах появился блеск. Он заметил полную уверенность в короле Чамборда, который не был выжившим из ума надменным тупицей. Сразу подумал о возможностях, которые ему представятся, и слегка испугался. Но тут же у него появилось новое решение. Глава 185. Передвижная клетка для заключенных. «Раз уж на то пошло, торговый союз Сороса готов подождать еще месяц. Ваше Величество, конечно, может воспользоваться удобным случаем, когда он сам захочет. Начальник в черном халате почти не потратил много времени на размышления, а сразу пошел на уступки. Взвешивать все «за» и «против» было обязательной чертой успешного предпринимателя. Торговый союз Сороса являлся коммерческой организацией. Природный характер предпринимателя заключался в поиске материальной выгоды, а сегодняшнее побоище поставило их всех в безвыходное положение. Реднап сначала хотел сообщить торговому союзу, попросить у его управления, чтобы выделили мастеров и отправили их на уничтожение одного из трех главных наемных войск империи «Зенит», чтобы защитить репутацию и величие торгового союза Сороса. Но поскольку король Чамборда решительно жаждал мести, это воодушевление тоже бы не помешало. Если король Чамборда преуспеет, это сэкономит некоторые хлопоты торговому союзу Сороса. А если не сможет, торговый союз Сороса в любое время сможет уничтожить это маленькое наемное войско Кровавого Меча. Конечно, это все потом. Для Реднапа самым главным было то, что во время борьбы с Кровавым Мечом он мог наблюдать за еще большим количеством вещей, о которых он хотел узнать. Среди сведений каравана теперь были сведения о легендарном загадочном короле Чамборда. Действительно ли его потенциал беспределен? Стоит ли торговому союзу Сороса, этой махине, предпринимать какие-то меры? Атмосфера приема, впрочем, была дружественной и мирной. Обе стороны больше не говорили ни о каких важных вещах, просто обменялись простыми любезностями. Грациозная девушка в красном платье по имени Ширли смерила взглядом Сунфея, но ничего не сказала за все время, чувствовала себя чуждо, но она не была холодной, она просто замкнулась в себе. «Александр, я прикажу императорским телохранителям приготовить горячую воду». Мягкий, подобный Иволге, мелодичный голос донесся снаружи. Анжела отдернула дверную занавеску и вошла. «Принцессе нужно принять горячую ванну и набраться сил после долгого и утомительного путешествия». Не договорив, молодая девушка вошла и, заметив палатки гостей, прикрыла своими нежными нефритовыми пальчиками рот. Но она тут же приняла облик будущей королевы, изысканно засвидетельствовав свое уважение Реднапу, а затем неторопливо подошла и встала возле Сунфея. Вмиг у Реднапа и девушки с напудренным лицом в красном платье появился блеск в глазах. Эта так внезапно явившаяся девушка была чарующей и неповторимой, словно яркий свет, бьющий в глаза и не дающий разглядеть поближе. Казалось, будто все освещение в палатке теперь концентрировалось возле нее. Реднап и девушка в красном платье Ширли занимали далеко не низкое положение в торговом союзе Сороса. Они объездили весь мир, многое повидали и не видели подобных людей, но такую изящную, неординарную девушку очень редко можно было встретить. Глядя на Анжелу в белой юбке, быстро уносящей от мирской суеты, и на Сунфея, опирающегося на меч и одетого в доспехи, на которых до сих пор были видны пятна крови, оба гостя не только почувствовали замешательство, но и необыкновенную гармонию. Они не удержались от восхищения. «Красавцы! Идеальная пара!» По появлению Анжелы Реднап понял, что сейчас не стоит гостям долго тут задерживаться. Он улыбнулся и встал, чтобы попрощаться. Перед уходом он немного колебался и спросил: «Ваше Величество, я слышал, что в вашем войске находится принцесса. Мне доводилось несколько раз встречаться с ней в императорских чертогах. Хочу навестить старого друга. Позволит ли Ваше Величество сделать мне это?» Сун Фэй слегка улыбнулся. Он знал, что начальник торгового союза Сороса не просит разрешения у него, это делалось лишь из вежливости. Все-таки принцесса находилась в военном лагере Чамборда, но такое обхождение доставляло Сун Фэю удовольствие. Улыбаясь, он сказал: «Конечно, позволит. Поступай, как тебе заблагорассудится, начальник Гарри». После того, как гости ушли, Анджела, преисполненная радости, позвала императорских телохранителей принести бочку с горячей водой, и словно заботливая жена помогла Сун Фэю снять доспехи и обмыть его тело от кровавых пятен и пыли. За последние 3-4 года Александр не раз терял сознание, да вдобавок был умственно отсталым, совсем как ребенок, поэтому о нем постоянно заботились Анджела и Эмма. И мытье тоже было не исключением, поэтому сейчас этот процесс казался естественным. Эти несколько дней наша загадочная принцесса ехала в экипаже и за все время не показывалась на виду. Ты каждый день с ней общалась. Скажи, чем же она все-таки занималась? Приняв горячую ванну, все тело ощущало свежесть. Сун Фэй вытерся белым махровым полотенцем и задал вопрос. «Да ничем». Моргнули большие глаза Анжелы, на ее белом чистом лице выступило сочувствие. Она сказала: «Мне кажется, ее величество Танаша очень сожалеет. Каждый год она страдает от странного недуга, всему телу не здоровится, особенно сейчас, глубокой холодной осенью. Она не выносит дуновения ветра. В противном случае ее состояние могло усугубиться, поэтому она только и может сидеть в волшебной повозке. Если бы не я, она бы померла со скуки. Поэтому я и Эмма часто навещаем ее и болтаем. Мне кажется, она и в самом деле очень дружелюбна». Выслушав описание Анжелы, в памяти Сун Фэя снова всплыла первая встреча с принцессой. И он впервые понял, почему-то именно эти голубые глаза, словно морская бездна, и эта худощавая фигура отчетливо врезались в его память. А что касается болезни, то действительно, когда Сун Фэй впервые увидел ее, он заметил, что великая принцесса как будто болеет чем-то необычным. Ее тело было необыкновенно слабым, поэтому как только ей стало получше, он кинул ей пробирку с зельем восстановления здоровья. Только вот он не знал, выпила ли принцесса в итоге это зелье или нет. Или она выкинула его в мусор? «Ах да, Александр, ее величество Танаша вспоминала о фиолетовом лекарстве, которое ты ей давал. Кажется, от него есть эффект, но он, судя по всему, закончился. У тебя есть еще? Не мог бы ты...» Большие глаза Анжелы помаргивали. Она умоляюще смотрела на Сун Фэя. Хоть она и не договорила свое предложение, но смысл его был понятен. Похоже, принцесса и вправду умела заманивать людей на свою сторону. По крайней мере, сейчас Сун Фэй четко видел, как высоко Анжела ценила принцессу, которая была для нее лучшей подругой, точно так же, как Эмма. В общем-то, Анжела редко что-либо просила у Сун Фэя. Кто бы мог подумать, что первое, о чем она попросит, будет зелье для принцессы. Сун Фэй без колебаний достал пробирку с зельем восстановления здоровья и отдал Анжеле. Что касается Сун Фэя, то он готов был осуществить все просьбы для этой нежной, доброй девушки. Вот где была слабая точка в сердце Сун Фэя. Всякий раз, как он сталкивался с монстрами в мире Диабло или сражался с врагами в реальном мире, во время этих кровавых убийств Сун Фэй каждый раз вспоминал молодое личико девушки и тут же ощущал спокойствие и безмятежность в своем сердце. Эта девушка словно призрак, самый драгоценный дар богов. Сун Фэй уже неоднократно так думал. Наблюдая за тем, как довольная Анжела побежала отдавать лекарство принцессе, на лице Сун Фэя отразилась улыбка, по которой читалась чрезмерная любовь. Возможно, принцесса специально упомянула об инциденте с фиолетовым лекарством в присутствии Анжелы, потому что ей самой было стыдно просить у Сунфея, поэтому только через Анжелу она могла получить лекарство. Эти тонкости Сунфею было понять тяжело. Единственное, что слегка удивило Сунфея, так это то, что принцесса приняла фиолетовое лекарство, которое он ей дал. Разве она не выбросила в гневе лекарство в мусорную свалку после того, как он похитил еду со стола? И разве не выглядело это все заносчиво и гордо? Взятие штурмом крепости Черного Камня Чернокаменска, а также уничтожение немалого количества шахт Чернокаменска без разрешения империи уже считалось нарушением установленных запретов. Принцесса ясно все это видела, но от начала и до конца не проронила ни слова. Что же назревало в ее ужасной голове? Сунфэй все пытался разрешить эту загадку. Ее Величество Танаша, хитроумная женщина, кошмар одиноких мужчин-аристократов, девушка, которую даже император Есин не мог трезво оценить, действительно была ужасающей личностью. Но сейчас Сунфэй едва мог ухватиться за какую-либо важную ниточку. На второй день после туманной и кровожадной ночи погода была изумительно ясной и теплой. Слышались рев животных и щебет птиц. В горном хребте палящего солнца начался новый день. Клубящийся дым тянулся от еды, которую готовили на завтрак. На берегу озера стало оживленно. Хоть Сунфэй и Реднап не добились словесных обещаний, караван Сороса и войско Чамборда вместе выдвинулись в молчаливом согласии. Внутри отряда четыре резвых коня тянули за собой клетку для перевозки заключенных. В клетке находился с разбитым носом и опухшим лицом и утративший энергию один из шести великих полководцев армии Кровавого Меча, безумный одноглазый питон. Подобно паршивому псу, он лежал без сознания и не двигался. Если бы не его выражение лица, на котором читался презрительный и ехидный взгляд, устремившийся на сидевших верхом на большом черном псе, рослую фигуру с молодой, подобно богине, девушкой, то можно было бы подумать, что эта клетка нагружена целой кучей гнилого мяса. Никто не допрашивал так кроваво, как надзиратель Олег, но полученной информации было чрезвычайно мало. Находясь под ужасным страхом от толстяка, выжившие наемники Кровавого Меча все подробно рассказали, что знали, но они были лишь пешками, которые мало что знали. Лысый здоровяк, простодушный немолодой мастер скрытого оружия и демоница с эльфийскими корнями, естественно, знали больше, но наверняка они понимали, что рано или поздно умрут в руках Сунфэя. Эти привыкшие к кровавым сценам злодеи в итоге даже под жесткими пытками оставались непреклонными. Вплоть до того, что старик Золя и Модрич обезглавили немолодого мастера скрытого оружия и демоницу. Это была их месть за шахтовых рабов Чамборда. Надзиратель Олег не получил никакой подробной информации о наемном войске Кровавого Меча. Глава 186. Вот-вот разразится буря. Удрученный эффективностью пыток, а больше всего тем, что они работали лучше, чем его собственные техники, начальник тюрьмы Олег усердно вгрызался в книги по пыточному искусству, расширяя свои знания в этой области, чтобы еще лучше служить королю. Что до самого короля, для него этот инцидент уже не имел значения. Все потому, что перед утренним выступлением армии руководитель каравана Сороса Реднап позволил девушке в красном передать ему тонкую тетрадь, испещренную записями о наемниках войска Кровавого Меча, в том числе об их влиянии во дворце, количестве мастеров, их именах и уровнях силы. С могуществом каравана Сороса ничего не стоило раздобыть такие ценные сведения, да и они не были таким уж секретом, внимательный человек мог бы добыть их, немного повращавшись во дворце. Для Реднапа это был счастливый случай заручиться расположением Сунфэя. Был полдень, когда они, наконец, покинули границы Чернокаменска. «Ваше Величество, мы въезжаем во Фракию. Я слышал, у вас с ними не слишком теплые отношения», — осведомился со смехом Реднап, подъехавший к Сунфею, но не осмелившийся приблизиться из-за свирепого вида собаки. «Где уж там не теплые? Фракия изначально приняла сторону Чернокаменска и стала нашим врагом. Когда был день моей коронации, они прислали на гору Дуншан принца Обинну и мастера Хэшэнджэня, чтобы убить меня. Пришлось лично с ними расправиться, так что теперь мы смертельные враги», — смеясь ответил Сунфэй. «Ну, раз так, вам стоит сейчас быть особенно осторожным, ваше величество». «Зачем осторожничать? Я, напротив, надеюсь, что у фракийского короля достанет храбрости, как у его соседа, чтобы выехать нам навстречу с армией, как раз чтобы проучить его». Дул приятный полуденный ветерок. Наконец закончилась мрачная гряда палящих гор, и впереди открылась бескрайняя равнина. Сунфэй чувствовал одновременно легкую приятную усталость и одновременно готовность к новым свершениям. Реднап молча улыбнулся. С этого дня он внимательно следил за каждым его словом и шагом. Те сведения, которые были у торговцев о короле Чамборда, были скудны, а раз им заинтересовались в высших кругах, стоило разузнать о нем побольше и решить, стоит ли в него инвестировать. Сейчас у него не получалось составить определенное мнение. Он то был учтив, как потомственный аристократ, то грубо развязен, то мудр и опытен, то расслаблен и шаловлив. Реднап повидал немало молодых героев и считал, что разбирается в людях, но сейчас никак не мог раскусить короля. «Этот молодой король словно окутан покровом тайны», — удивленно думал он. Было странно, что хотя фракийский король уже должен был бы знать об их вступлении на территорию, он все еще ничего не предпринял, но еще страннее, что не было лазутчиков Чернокаменска, словно они вместе решили пропустить экспедиционный отряд Чамборда. К вечеру войско и караван остановилось на привал у Дикого водопада. Это знаменитые фракийские дебри. Говорят, здесь водятся чудовищные огромные ураганные волки третьего уровня. Золя посоветовал Сунфэю сменить место, но разведчики донесли, что поблизости нет других хороших источников воды, так что здесь было лучшее место для разбивки лагеря. Все, что оставалось, быть настороже, чтобы избежать атаки чудовищ. Как скоро оказалось, Золя действительно накаркал. Около полуночи возле лагеря стал раздаваться прерывистый волчий вой. «Черт! Ураганные волки!» Реднап вскочил, услышав эти звуки, быстро оделся и выбежал из палатки, забрался на скалу и огляделся. «Дела плохи, и впрямь волчья стая, на взгляд не меньше 6 или 7 сотен. Откуда так много?» На континенте Азерот ураганный волк третьего уровня – довольно слабое существо и не представляет собой опасности в одиночку, но эти твари обычно собираются в стаи. Когда они обнаруживают жертву, то с удивительной скоростью собираются вместе, словно бесконечный поток, словно обезумевшая армия. И если армия Чамборда не поостережется, то может погибнуть. «Дело плохо, и все-таки откуда столько?» — подумал Реднап. К нему подошли девушка в красном по имени Ширли и мечник-простолюдин. Их лица были сосредоточены. «Приготовиться! Быстрее, быстрее, лучники! Не дайте им приблизиться!» «Лодыри, быстрее одевайтесь и хватайте оружие! Вы хотите, чтобы волки жевали ваши косточки?» «Черт, почему так много?» «Разведите костер! Волки боятся пламени! Подкиньте хвороста! Быстрее зажигайте факелы!» У торговцев Сороса был большой опыт в обороне, поэтому не прошло и 4 минут, как более 40 человек заняли оптимальные оборонительные позиции, а в лагере вспыхнули костры, осветившие полнеба. Мечи были наготове, наконечники стрел вздымались, и копья были наготове, как перед лицом врага. Чамбордцы были куда спокойнее. Вернее, никто из спящих так и не проснулся, включая короля, а дозорные продолжали спокойно патрулировать лагерь, несмотря на суматоху и волчьи орды. И в этот момент над водопадом появились две человеческие тени. Высокий, более 2 метров ростом толстяк, со шрамом на лице, словно окутанный неприятной и пугающей атмосферой. Другой – высокий белокурый юноша с длинным луком в руках, за спиной колчан сотни стрел с наконечниками из волчьих клыков, изящный и прекрасный, как яшма, как призрачный принц под луной. Реднап знал этих двоих. Один из них был начальник Чемборской тюрьмы, а другой – личный телохранитель короля Чемборда. Реднапом овладело сомнение. Почему в такой критический момент могучий король сам не вышел, а лишь послал этих двоих? Неужели он считает, что этих двоих достаточно, чтобы перебить эту жуткую волчью стаю? Или король так заносчив, что не понимает реальной опасности? Руководитель в черном халате склонялся к последнему. У него был большой опыт, и он повидал немало странностей, но эта внезапно возникшая огромная стая пахла большими неприятностями, и сформировавшаяся за много лет интуиция подсказывала ему, что это не случайность. Похоже, что кто-то каким-то способом приманил их сюда. Не было времени размышлять, потому что вдали уже как волна неслась волчья стая. Красные глаза светились, как у злых демонов, и от них протирал мороз по коже. Реднап, стоя на большом камне, начал нараспев читать заклинания. Рядом с ним сплотились стража и мастера Сороса. Кто-то нервно ухватился за оружие, ладони были мокрые от пота, бил озноб. В то же время на другой скале толстяк жевал травинку и барабанил ладонями по ляжкам, словом, вел себя как зевака, ничуть не заботясь о происходящем. Стоящий рядом с ним бледный белокурый юноша неторопливо вынул первую длинную стрелу из колчана. «Что? Ты послал их заниматься этим?» В главной золотой палатке прекрасный юноша лет 15 метал громы и молнии. «Альфа, кто тебе позволил сделать такую глупость?» Юноша был так разгневан, что никто в палатке не решался пошевелиться, чтобы не навлечь на себя гнев. Только седой старец спокойно ответил. «Ваше высочество, я считаю, что это вовсе не глупая затея. Подрежем ему крылышки, так вам легче будет лично его прикончить». «Вздор! Я с легкостью убью его! Какое к черту легче? Ты не веришь в меня?» Юноша разъярился еще сильнее и с каменной улыбкой заорал. «Альфа, я приказываю тебе немедленно прекратить это! Я дождусь этого наглого короля Чемборда и лично обезглавлю его! Я не хочу подачек!» Седой мужчина молча склонил голову. За его спиной стояли король Чернокаменска, король Фракии, король Чешуя и прочие смертельные враги Сунфея. Поразительно, но все эти гордые властелины смотрели на юношу в доспехах, как мыши на кошку, не решаясь ему прикословить. Через какое-то время, когда он прекратил сердиться, всех словно прорвало. «Господин Альфа, мы продолжаем действовать по плану, его высочество, кажется, им недоволен», — нетерпеливо спросил король Чернокаменска. «Да если его высочество узнает, ему не понравится». Король Чешуя колебался. Остальные тоже смотрели на старика. Очевидно, он занимал высокое положение. На первый взгляд этот седой альфа не имел силы и выглядел кем-то вроде управляющего при юноше. Но от его худосочного тела веяло чем-то пугающим. Так что понимающие люди догадывались, насколько страшен этот слабый человек с козлиной бородкой. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.